то ее словно и не будет. За меховой стенкой слышались голоса, топот мягких торбосов по земляному полу. Край меховой занавески приподнялся, и просунулась голова. С трудом Джон узнал старого Орво. Рядом с головой Орво пристроилась голова Армоля. Затем показался мужчина, который встречал путников. Вскоре перед Джоном и Токо, занимая пространство от угла до угла, выстроились в ряд косматые головы. Они в раз и в разнобой разговаривали с Токо, порой обращаясь через Орво к самому Джону. Джон односложно отвечал на вопросы о своем самочувствии и с некоторым раздражением следил за этим множеством голов, которые не спускали с него глаз. Это было вроде некоего чудовища с девятью головами. Раздражение Джона усиливал все более и более обостряющийся голод. Наконец, не выдержав, он обратился к Орво и попросил его достать из мешка припасы. «Не торопись», — спокойно ответил Орво. «Сейчас будет настоящая еда». Голова его исчезла, и тотчас на ее место просунулась длинная деревянная корыта, заполненная дымящимся вареным мясом. Запах был так силен и ароматен, что Джон не выдержал и судорожно глотнул слюну. Орво, возникший следом за блюдом, издал торжествующий возглас и отдал приказ Толко, видимо говоря, как накормить безрукого белого человека. Толко схватил с блюда огромную кость с мясом и протянул ее прямо к лицу Джона. Теплое мясо коснулось губ, и Джон отпрянул назад, разгневанный такой бесцеремонностью. Но вместо выражения вины на лице у Токо возникли изумление и вопрос. После минутного раздумья его лицо тронула мысль, и он позвал. «Сон!» и, схватив зубами мясо, отрезал кусок у самых губ, едва не задев лезвием кончик носа. Он нарочито громко чавкал, показывая, как вкусно мясо. Но Орво то ли знал, что белый человек ест по-другому, то ли, догадавшись, нарезал мелкими кусками мяса на деревянном блюде, насадил кусок на кончик ножа и поднес ко рту Джона. Кормление началось. Мясо было вкусное, нежное, сочное, но совершенно не соленое. После 2-3 кусков Джон попытался объяснить Орво, что хозяйка, видимо, забыла посолить мясо. Но Орво, поняв, произнес решительно: «Соль нет!» Тогда Токо довольно бесцеремонно раскрыл вещевой мешок Джона и с помощью его обнаружил небольшой холщовый мешочек с драгоценным белым порошком. Орво аккуратно посолил мясо, предназначенное Джону, и даже посыпал им бульон, которым завершилось обильное пиршество. После еды начались приготовления ко сну. Хозяйка внесла свернутые рулонами оленьи шкуры. Джону досталось место у задней стенки, рядом с жирником. Поблизости от Джона поместился Токо. От жирника и от испарений горячего мяса в пологе стало совсем тепло, даже жарко. Токо ловким движением скинул с себя нижнюю пыжиковую кухлянку и остался по пояс голым. Но через некоторое время ему и этого показалось много, и он стянул нижние штаны, оставшись совершенно нагишом, лишь набросив между ног заботливо поданный хозяйкой кусок оленьей шкуры. Когда его примеру последовали и остальные мужчины, Джон попросил Орво помочь ему освободиться хотя бы от теплой меховой рубашки,